275. Июнь 20. Мысль есть оружие света и тьмы. Оружие обоюдоострое. И можно так же легко поранить себя, как и других. Потому учу умелому обращению с мыслью. Послушно оружие в искусных руках, словно инструмент в распоряжении опытного мастера. Берет любой и делает им то, что хочет, из того материала, который имеет. Материал, которым пользуется мысль, всегда под рукой и всегда в изобилии. Он обладает изумительным свойством пластичности и может принимать любую форму, любой вид, любой образ. И если творческая способность духа и воображения достаточно развиты, то практически нет ничего. Нет такой формы, в которой бы послушно не влилось вещество мысли. Назовем это вещество или эту субстанцию более точно материей. Конечно, эта материя не похожа на ту, из которой состоят окружающие человека предметы плотного мира. Ее можно назвать материей светящейся, материей тонкой. Не нужно думать, что по своей сущности она далека от материи плотной. Основа и той, и другой одна, только поляризация иная. Итак, мысль обладает способностью творить формы. Эти формы могут быть практически жизненными или отвлеченно абстрактными. Жизненной формой называем такую форму, которая имеет возможность воплотиться в плотное образование, могущие существовать в условиях плотной среды и по времени, и по характеру, и по созвучию с окружающей обстановкой. Например, мысль о портативной складной домашней утвари и мебели, помещающейся в паре чемоданов, может быть осуществлена на деле гораздо легче, чем мысль о постройке римской галеры, теперь никому не нужной. В плотные формы легко выливаются практические, нужные и полезные мысли. Формирование обстоятельств из наличных условий данного момента тоже может успешно производиться с помощью мысли, и здесь опять-таки требуется жизненная практичность и целесообразность мысли. Можно легко человеку помочь стать здоровее и крепче, уплотнив соответственную мысленную форму. Но сколько бы ее ни уплотнять, не вырастет у взрослого человека выпавший зуб. До этого еще не дошли. Таким образом, мысль в смысле возможности плотного оформления ограничена законами плотного мира. И далеко не все и не всякие мысли осуществляются ныне. Другое дело в мысленном мире. Там возможна мысль любой формы. Но даже и там надо научиться творить мысли не в разрез, но в созвучии с космическими законами, с принципами меры, веса и числа, с принципами гармонии и пропорций. Критерием правильности мысли будет красота, и притом во всех мирах. Эту мерку для суждения о качестве мысли можно прилагать везде, где может мысль проявиться. Вторым условием будет ее целесообразность и практическая ценность. Третьим — созвучие со средой окружающей. Созвучие, допускающее возможность ее манифестации. Под созвучием следует подразумевать законность проявления, но не подчинение ее мыслям или условиям среды, или нагромождением невежества. Даже наоборот, она может идти вразрез с ними и все же проявиться явно и упорно. Беспочвенные никчемные мечтания заменяем мощью жизненно полезной творческой мечты, долженствующей рано или поздно воплотиться в соответствующей ей среде на доступной ей плоскости проявления. Мысли могут быть нужны и полезны для проявления или на каждом плане отдельно, или же на всех. При этом необходимо учесть, что для проявления мысли в плотном мире она должна опуститься в него по ступеням выше плотного планов. Конечно, самой устойчивой и сильной для плотного мира будет мысль огненная, укоренившаяся сначала в огненном мире. Если сферою проявления мысли будут миры высшие, и она предназначена для них, то и вовсе не обязательно воплощаться в плотные формы. При этом необходимо оговориться, что всякая мысль все же даст осадки, выражающиеся в плотных образованиях. Так начинаются миры. Много мысленных шлаков, идущих в космическую переработку. Сумма исторической действительности человечества творится его мыслью в сочетании с течением эволюции ее законами. Человечество ведет мысль.